Рано утром я проснулся от того, что постель пуста, осмотрелся. Все мои вещи были на месте, к ним явно никто не подходил. Я вдруг обнаружил, что на большом зеркале косметического столика красной губной помадой написано: «Теперь и ты болен СПИДом. Добро пожаловать в ад». Двоечница. Две ошибки сделала. Сладко зевнув, пробормотал я и, накрывшись одеялом, продолжил дрыхнуть. В следующий раз я проснулся ближе к обеду. Работы на сегодня я запланировал много, закончу под утро следующего дня, так что дал себе нормально выспаться. После душа я прошел на кухню и, достав из шкафа сковородку, бросил на горячее железо кусок сливочного масла и стал взбалтывать яйца, приготавливая омлет. Омлетов в меню пищевых синтезаторах не было, а то, что было, иначе чем непотребством и не назовешь. Омлет обязательно должен быть с молоком, хорошо взболтанный и поджаренный. Переложив блюдо на тарелку, я достал специальный прибор и сделал полный слепок блюда вместе с тарелкой. Все, вернусь на борт крейсера, внедрю новое блюдо в синтезатор, порадую себя. А чтобы не одно тащить, еще тут наделаю или в ресторане просканирую их до молекул. Пельмешки, щи, борщ, грибочки с жареной картошечкой, холодец. Как мне всего этого не хватало! Вкусовые рецепторы у этого тела были схожи со вкусами аборигенов, так что я получал то же удовольствие, что и они, принимая земную пищу. Вон, в кафе, перед встречей с этой заразной незнакомкой, я делал заказ на щи. На второй взял плов по-узбекски, потом блины с начинкой и кофе. Прибора для снятия копий блюд у меня тогда с собой не было. Не заботился взять, но в следующий раз, направившись в турне по ресторанам, возьму. Да, обязательно. Омлет оказался восхитительным. Я съел все до крошки, несмотря на то, что использовал 6 яиц и полстакана молока. Все влезло с голодухи-то. Насчет надписи я не беспокоился. Единственное, что я в этом потеряю, время на то, чтобы стереть помаду с зеркала. Тело-то у меня искусственно модифицировано, и никакая зараза к нему не пристанет. Это я вам как врач говорю. СПИД и в космосе ранее был известен, пока эту болезнь не свели на нет. После завтрака, бросив грязную посуду в раковину, потом помою, я сходил за баулом и, достав медицинский сканер, проверил себя. Так и оказалось, зараза не пристала, а то, что было сверху, смыл душ. Стерев надпись, я собрал свою одежду. Мы еще в прихожей начали целоваться, разбрасывая от коридора до спальни детали одежды. Незнакомка собрала свою, а моя так и лежала. Я проверил. Даже деньги из карманов не взяла. Другое ей было нужно, не жажда наживы. Одевшись, я вернулся в спальню и, взяв с прикроватной тумбочки планшет, сначала проверил, как там мои подопечные. Я про работорговцев. После чего занялся незнакомкой. Телефон там мне не давала, но он у нее был в сумочке, и девица ее оставляла рядом с кроватью. Я просто прокрутил на планшете запись того, что было вчера, выявил из записи сигнал и номер ее телефона и сразу набрал. Планшет вполне мог выполнять роль местных мобильных, ему даже симки были не нужны. А номер не высвечивался, его просто не было. Звонить мог только я, мне уже никто не сможет этого сделать. «Алло!» — услышал я после шестого звонка знакомый нежный голос. «Привет, двоечница!» — весело поздоровался я. «Прочитал твою надпись на зеркале и посмеялся. Учись грамматике. Кстати, твоя попытка не удалась. Знаю, что эта болезнь в ранней стадии не выявляется, но я уже третий раз заражаюсь СПИДом. Намек понятен? Тем, у кого есть связи, можно достать лекарства. У кого нет, дохнут. Мировая политика. Меньше людей, больше кислороду и еды. Это тебе пора, Влад. Я еще поживу. Всего хорошего. Слушала та меня молча, но не отключалась. Я слышал ее дыхание. Закончил свой монолог, отключился. Мелкая месть проведена. Пусть теперь морально мучается. Больным что ни скажи, они во все верят. А мой бодрый голос и явная насмешка над неудачницей давали ей понять, что я не лгал и откровенно насмехался над ее попыткой меня заразить. Плевать я на это хотел. У меня лекарство есть, от которого мало кто из простых людей знает. Поверит? Еще как поверит. Примчиться сюда? Возможно, но проверять не хочется. Хата засвечена, и лучше сделать ее запасной и поискать другую. Но тут же рядом. Собрав все вещи, оставлять тут ничего не хотелось, я покинул квартиру с баулом в правой руке, который держал за ремень. Быстро спустившись, я направился к проспекту. Там стояла тумба афиш и объявлений. Если квартиры где и сдаются, то можно найти их там. Обращаться через риэлторов не хочется, след, поэтому я рассчитал найти комнату так. Как оказалось, вчера, когда я проходил через проспект, мне не показалось, объявления были. Найдя самое свежее, оно еще мокрым было от клея, я набрал номер, указанный на листке бумаги. «Здравствуйте», — услышал я настороженный женский голос, причем на заднем фоне было слышно движение машин и запоминающийся сигнал клаксона. Я этот клаксон также услышал, и не через нашу связь. Женщина явно находилась где-то рядом. «Добрый день», — бодро ответил я. «Я увидел ваше объявление, и оно меня заинтересовало. Вы сдаете комнату с полным содержанием, как я понимаю?» «Да, у меня трехкомнатная квартира, и я сдаю одну комфортабельную комнату со всей обстановкой. Готова убирать комнату и готовить». «Меня заинтересовало ваше предложение. Мы можем поговорить лично? Я так понял, вы где-то рядом, судя по шуму машин. У вашего объявления стою, у стенда. У меня большая серая сумка на длинном ремне и светлые отросшие волосы. Я сейчас подойду». Через минуту ко мне действительно подошла довольно молодая женщина с какой-то печалью, обреченностью и боли на лице, которая ее заметно старила. А так она еще была вполне ничего, в моем вкусе. Рыжая и зеленоглазая, с третьим размером, губастая и такая же невысокая. Я тут был низкорослым, 1,70 м. В прошлой же жизни рост у меня был 1,93 м. «Здравствуйте», — тихо поздоровалась она, — «я хозяйка квартиры». «По телефону мы уже обговорили все, что меня интересовало. Пойдемте посмотрим комнату». «Вы не спросили цену?» — оставаясь на месте, сказала рыженька. «А что, это важно?» — усмехнулся я. «Нам, да». «Какова цена?» $2000 в месяц». «Ого! Откуда такие цены?» «Очень деньги нужны. Дочка больна». «Квартиру поменять на меньшую не пробовали?» — с интересом спросил я. «Квартира не моя, свекрови, а она не даст никогда мне ее продать, да и сдать через риэлторов. Приходится вот так, по-тихому». «Свекрови безразлична жизнь внучки?» — удивленно поднял я правую бровь. «Это ребенок от первого брака. У нас с Саввой не было детей. Хорошо еще из квартиры не выгоняет. Мы там прописаны». «Понятно все с вами», — задумался я. «А с дочкой что?» «Вы не заразитесь, не бойтесь. Все стерильно», — быстро сказала та, явно теряя надежду меня уговорить. Рыжая явно не имела больше других способов найти средств для покупки лекарств для дочери. «Так что с ней?» «Спит». Я невольно удивился. Встретить в Москве больного СПИДом можно, но трудно. А тут сразу двое. Тьфу ты, я-то думал, что серьезно. Вот что, у меня встречное предложение. Я вылечиваю вашу дочь от этой срамной болезни, которая, между прочим, в основном передается половым путем. А вы меня бесплатно селите. Только за продукты я буду платить. Как вам такое предложение? Лекарства, полностью вылечивающих СПИД, не существует. Я знаю это, как никто другой. Уверенным тоном ответила та. Но я видел, как в ее глазах мелькнула надежда. Я же говорил, отчаявшихся людей можно уболтать и уверить в любой глупости. Но в данный момент я предлагал реальные вещи. Это устаревшая информация. В одном исследовательском институте провели удачные эксперименты. Пока проект проходит испытания на добровольцах, но результаты шокирующие. У меня есть одна упаковка этого лекарства. Я вылечиваю вашу дочь. Вы меня селите и ухаживаете за мной. Я иногда не слежу за бытом и бываю рассеянным. Вы не лжете? В этот раз надежда так и перла из нее. Даже прохожие оборачивались. Ну а зачем мне это? Остановиться я у вас собираюсь минимум на месяц. Ну, наверняка больше. А результат вы увидите через несколько дней. Через неделю ваша дочь будет полностью здорова. Правда, там есть процедуры, которые необходимо пройти. Но я вам позже скажу, что это такое. Нет, скажите прямо сейчас. Мы сможем это выполнить? Да сможете, сможете. Это всего лишь обильное калорийное питание и усиленные физические нагрузки. Пусть бегают и спортом занимаются. И это хорошо. Ослепительно улыбнулась та, прямо как солнышко выглянуло. Оленька у меня спортсменка, легкой атлетикой занималась. Ну, это вообще хорошо. Идем? Идем. Квартира оказалась через 3 дома от того, где я уже снял первую квартиру, и даже ближе к гаражам. Когда мы прошли в прихожую и снимали обувь, к нам из одной из комнат выглянула полная копия матери, тоже рыжая и тоже очень красивая. Только вот печаль во взгляде и темные тени под глазами выдавали ее с головой. Девочка явно накрутила себя и была в напряжении. Многие уходят из жизни раньше, чем болезнь переходит в серьезную стадию. Психология. «Какая стадия?» — поинтересовался я. «Ранняя. Выявили 3 месяца назад во время медосмотра в спорткомитете. Убирая сумочку на тумбу, ответила Жанна. Ну, так звали мать девочки. В принципе, для лечения все равно требуется неделя, поэтому нет особой разницы, в какой степени развивалась болезнь. Просто пациент в ранней степени лечения проходит гораздо легче. И где тут моя комната? Устроюсь и пообщаемся насчет лечения. Вот это, 3-я слева. Рядом ванная и туалет, напротив кухня. Дальше комната дочки и зал, где я обитаю. Нормально, кивнул я, заглянув в комнату. Видно, Жанна отдала свою спальню, хорошенько над ней поработав. Большая двухспальная кровать, приличных размеров в комнате, 2 окна с красивыми занавесками, шкаф с зеркальными дверцами, очень хороший ремонт, комод, стул и компьютерный стол в углу, но самого аппарата не было. Мне понравилось, жить можно. Убрав часть одежды на полке шкафа, я достал из баула небольшой кофр, открыл его и, подсоединив к медицинскому планшету, запустил процесс создания лекарства. Я не шутил, когда говорил Жанне, что вылечить ее дочь – плевая задача. Через 5 минут, пока хозяйки шушукались в комнате у дочки, аппарат закончил работу и выдал 3 капсулы – красного, синего и зеленого цветов. Убрав оборудование на место, я его планировал унести в гараж, пусть там хранится. Вернулся в коридор и окликнул хозяек. «Привет! Меня Виктором зовут», — поздоровался я с дочкой Жанны. По виду мы казались одногодками, но я все же был старше и так, и по опыту. «У тебя вправду есть лекарство?» — в лоб спросила та. Как и у матери, у нее светилась в глазах надежда. «Да вот оно!» Показал я на ладони 3 необычного для них вида капсулы. Их нужно проглотить. Можно запить водой. 3 приема в течение 5 дней. Ты меня слушаешь? Заметив, что девочка не сводит с капсулы глаз и заторможенно мне кивает, я протянул ей красную капсулу и велел: «Иди выпей, а я пока поговорю с твоей матерью». Девушка убежала на кухню, схватив протянутую капсулу, а я повернулся к Жанне. «Можно я запишу все, что вы скажете?» — попросила она. «Без проблем», — кивнул я. А когда та вернулась с блокнотом в руках, стал диктовать. Красная капсула, что выпила Ольга, подготавливает ее организм к лечению. На это понадобятся сутки. Завтра в это же время она должна выпить зеленую, это уже серьезно. И вы не должны отходить от дочери в течение 3 дней. Ее будет полоскать, причем кровью. Кормить ее нужно будет хорошо, мясом и, если можно, омлетами. Эти 3 дня вам придется не сладко. Ну а на 4-й день, когда организм вернется в норму, даете синюю капсулу, она отвечает за полное восстановление организма. Поэтому калорийное питание и серьезные физические нагрузки. Жалеть дочку не надо, в следующие 3 дня она должна полностью выложиться. Это ей поможет в будущем. Питание на лечение до синей капсулы не влияет. Кормите, чем есть. Дальше знаете. Записали? «Я смогу вернуться в спорт?» — тихо спросила Ольга. Она стояла в дверном проеме кухни, облокотившийся косяк. «Через 8 дней, а лучше через 9, тогда анализы точно покажут норму. Все выйдет рвота и через мочу. Можешь спокойно проходить медосмотр и идти обратно восстанавливаться в спорте. Проблем я не вижу. Да, кстати, всем говорите, что анализы были ошибочны. В больнице перепутали. Обо мне никому ни слова. Я и так переступил закон, помогая вам. Лекарство-то не сертифицировано. Его в секрете держат. Собираюсь через год сделать массовый выброс в торговые сети. Где его я взял... Лучше тоже не спрашивайте. Кстати, я сейчас уйду, и меня не будет несколько дней. Но очень срочные дела, но часть вещей оставлю. Вот тут 100 000 рублей. Сейчас идите, берите такси и делайте запасы продовольствия. В ближайшую неделю у вас на это не будет времени. Покупайте в магазинах, что закупают товар участников или российских ферм. У них товар качественный и без химии. В гипермаркеты, особенно иностранных сетей, не ходите. Там вредно для организма примеси в еде. Это я вам как специалист говорю. «Мы на рынке покупаем», — ответила Жанна. «А, ну тогда же лучше. Все на этом. Давайте мне запасные ключи и расходимся. Меня в ближайшее время не ждите. Возможно, я даже несколько дней не появлюсь. Отдыхать с друзьями буду в области. Поэтому вернусь не скоро. Рыбалка, девочки, шашлык, то да сё. Долго меня не будет». «Ой!» — подскочила Ольга, которая все это время меня излишне пристально разглядывала. «Да я вас знаю. Ролики с вашим участием по интернету крутят». «Это не я. Они сами на меня напали», — быстро сказал я и сразу уточнил. «А что за ролик?» «Да вы там машину большую и черную вдребезги разбили». «А-а-а!» — разочарованно протянул я. «А я об этом уже забыть успел. А что, хорошо сняли?» «Да нет, там уличная камера, но вы в нее попали. Только когда к автобусу бежали, зато хорошо видно, как машина в здание врезается, камеру аж тряхнула. Остальные с регистраторов машин. Там похуже, но узнать вас можно. Я узнала по сумке и по лицу. У вас запоминающаяся прическа. Только одежда у вас другая была. Красивая такая, блестящая. Я такую никогда не видела. Мама у меня портниха, но такой у нее не было». «Вы разбираетесь в тканях?» — заинтересовался я, обратившись к Жанне. «У меня много своих клиентов было. Я работала в частном ателье, пока меня не уволили. Про дочь узнали, свекровь донесла. Знаете, а у меня есть к вам интересное предложение. Образцы тканей, которые не найдешь и за границей. С этой тканью вы сделаете себе имя. Более того, у меня есть парфюм, косметика и омолаживающие комплексы. Очень и очень дорогие. Один такой стоит от 10 до 100 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Предлагаю стать вам моим партнером. Вся работа на вас, поэтому прибыли вам отходит половина, остальное мне. Как вам такое предложение? Средства для открытия этого бизнеса у меня есть. Вам требуется лишь работать, причем хорошо. Я подумаю, время для этого есть. Спасибо, кивнула Жанна. Она была немного заторможена. Все-таки столько событий и новостей за раз. Поэтому я решил покинуть их немедленно. Тем более планы у меня были. И их требовалось выполнять. Собираясь в прихожей, я услышал вопрос Ольги, полный любопытства. «А зачем вы ту машину разбили?» «На ней ездила классическая москвичка из провинции. Вела себя нагло, развязно. Я ее проучил, а технику разбил». Ольга захихикала, услышав такой ответ, а я, попрощавшись и пожелав удачи, покинул квартиру. Проверившись во дворах, слежки не было, сразу направился к гаражам. Дошел быстро, тут 20 минут неспешным шагом. Там скинул почти все ценные вещи, оставив при себе лишь легкое оружие, игольник и вибронож, да пачку денег. После чего закрыл бокс и, взяв на улице такси, поехал к тому товарищу, что, как у меня имелись сведения, продавал оружие. Тот оказался на месте. Еще в салоне такси я с ним созвонился, намекнул о желании приобрести товар и договорился о встрече. Поэтому, когда приехал, он уже был на нужной скамейке в небольшом сквере. Продавец заметно нервничал и постоянно оглядывался. Однако встреча прошла нормально. Я договорился о приобретении двух пистолетов Макарова, по 3 магазина к каждому и сотня патронов. Тот сообщил сумму, я ее передал, после чего он созвонился со своим напарником и сообщил мне, где можно забрать товар. Я прошел в конец парка и из кустов достал полиэтиленовый пакет. В нем были 2 ПМ, магазины и патроны. Все это я убрал в ту сумочку, в которой ранее уносил деньги от скупщиков. Вошли как раз. Вернувшись в гараж, слежки не было. Я привел оружие к бою, так как оно еще было в пушечном сале. Номера были на месте, но меня это мало беспокоило. Об этом должны были побеспокоиться продавцы. Наконец, забыв все, что нужно, я покинул район гаражей и, взяв такси, поехал на Рублевку. Пора было приступать к началу операции. Очистить Россию от зверья. Не люблю работорговцев. Рублевка, конечно же, охранялась, но мне ничего не стоило сделать запрос от владельца соседнего с нужным особняка, дав охране номер машины такси, чтобы нас пропустили через пост. Район тут был серьезно охраняемый, еще и частная контора работала. ЧОП. «Мне вас ждать?» — спросил таксист, остановив машину у калитки нужного особняка. Соседа того, кому я направлялся в действительности. «Думаю, да. Проедете и встаньте вон там, у тротуара, где елочки голубые посажены. Я сам к вам вернусь. Если что, скажите, что ждете клиента. Вам тут разрешено находиться еще час». «Но я вернусь быстро, минут через 15». «Понял, жду», — кивнул тот. Расплатился я с ним более чем щедро, так что он не хотел упускать жирного клиента. Покинув машину, я поправил висевшую на боку сумочку и направился к воротам ограждения нужного коттеджа. На мой стук прозвучал вопрос из динамика. За мной наблюдали через камеры. «Что вы хотите?» «Мне нужна Ольга. Мы договаривались о встрече. Я ее жених». «Тут нет женщин с таким именем». «Это дочь хозяйки дома. Сообщите немедленно, или я подниму крик. Вас уволят», — добавив в голос истеричности, выкрикнул я. «Ожидайте, сейчас к вам выйдут». Долго ждать не пришлось. Как только ворота дрогнули и начали на роликах уходить влево, Время понеслось вскачь. Я рванул вперед и двумя ударами по одному на каждого уложил двух парней в форме охранников. Потом подскочил к будке и уничтожил того, что там сидел. Именно с ним я вел переговоры. Только после этого достал пистолет из сумки и побежал ко входу. Дверь была не заперта, и я оказался в холле, прыжком уходя за одну из колонн. Негромко застрекотал игольник, и мое укрытие брызнуло мраморной крошкой. Я же выкатился из-за укрытия и с двух рук снял стрелка на втором этаже. Потом рванул на зачистку помещений. Схему дома я имел. Тут не только зонт поработал, но и Перун, взломав главный архитектурный архив Москвы. Поэтому ориентировался я в доме свободно. Всего в доме было 6 человек. Пленных я не брал и добивал раненых. Проведя зачистку и обыск дома, я нашел замаскированную панелью дверь в подвал и начал спускаться. Из-за отличной звукоизоляции те, кто там находился, не слышали, что происходило наверху. В подвале я обнаружил еще двух работорговцев, причем один из них был серолицем. Элита империи работорговцев, выходцев с какой-то планеты, где излучение солнца так их мутировало. Самое интересное, они с помощью пыток допрашивали мужчину лет 35 на вид в форме следователя генеральной прокуратуры. У него были майорские погоны на кителе, брошенном на соседний стул. Кроме этого пленного, тут была женщина и двое маленьких детей. Они были прикованы к стене самыми настоящими кандалами. Похоже, местный палач был любителем ретропыточных инструментов. Да и подвал был отделан под старину, как будто мы находились в старом замке. Честно говоря, не понимаю, зачем это нужно с технологиями содружества. Допросить пленного под препаратами ничего не стоит. Похоже, антарцы просто развлекались, наслаждаясь мучениями жертв. У одного из детей, девочки лет 8, был ожог на лице от раскаленного прута. Да и другим было видно, что досталось, но серьезно за них еще не брались. Я тоже опытный и в пытках понимаю. Базы знаний дают мне такой опыт. Мое появление прощелкали. Первый выстрел был у мужика с кожаным передником на голом волосатом торсе. Он, похоже, тут и работал палачом. Пуля ПМа вошла ему в затылок. Вторая пуля разбила игольник, висевший на поясе серолицева. Просто так его я убивать не хотел. Теперь меня заметили. Если пленные смотрели на меня с надеждой и немой мольбой, у всех были кляпы, то серолицы с изрядным удивлением. — Ты еще кто такой? — спросил он озадаченно на общем. — Не обращаясь ко мне, скорее просто от удивления вырвалось. «Смерть твоя!» — ответил я ему на том же языке. «Андранец!» — сразу понял он, зло прищурившись. «Можно и так сказать!» — криво усмехнулся я и положил пистолет на ступеньку. Второй был в сумке. «Потанцуем?» «Я тебя на куски порву, харшев выродок!» — вежливо согласился тот. «У антарца были боевые базы и импланты, причем первые подняты до достаточно высокого уровня. Предположу, работорговец в прошлом был офицером, причем с боевым опытом. Пару приемов я запомнил, в базах такого не было. Для нас бой в замедленном действии длился несколько минут, а для пленных всего около 10 секунд. Для них мы обменялись ударами, после чего тело Серолицева почему-то упало с потолка. Сам бой был динамичен и вполне интересен для меня, как для бойца. Антарец с места прыгнул ко мне, но напоролся на прямой удар ноги. После этого мы кружились, пробуя друг друга, а когда примерно прикинули возможности, уже закружились в вихре боя, пробегая по стенам, по потолку и даже по телу трупа, пока я не подловил противника, отчего он подлетел, ударился о потолок, пробив спиной штырь арматуры. Доли секунды повисел и упал на пол. Все, серолицый был мертв. Бой велся на такой скорости, что его вряд ли мог засечь человеческий глаз, так что для пленных прошло куда меньше времени. Вернув пистолет в сумку, я подошел к следаку и, присев перед ним на корточки, посмотрел в глаза, вслух задумавшись. «Ну и что мне с вами делать?» «Ай, пускай ваши же вас и освобождают». Достав из кармана планшет, я набрал номер 02. Когда дежурный полицейский ответил, я, изображая волнение, сообщил с придыханием. «Здравствуйте! Я, понимаете, подзорную трубу наблюдал за звездами». «Днем?» — удивился дежурный. «Не перебивайте. У меня из окна дома виден пляж. Так вот, я наблюдал за звездами, за людьми, которые... Я на Рублевке живу. Так вот, я наблюдал за ними и тут случайно увидел, как в один из домов заехала машина, и оттуда вытащили связанного следователя. Он был в форме, майор, кажется. Его били ногами, а потом утащили в дом. Еще из машины выгнали двух детей и женщину. Они тоже связаны были». «Сообщите свои данные и адрес, где это произошло», — заторопился дежурный. «Свой не скажу. Я боюсь. Убьют. А дом, где все это происходило, на соседней улице. Адрес я знаю». Сообщив адрес, я отключился, продолжая так же, как и во время звонка, смотреть в глаза следаку. «Где же я тебя видел? Более уж лицо знакомое. Правда, разбито оно изрядно, что понижает возможность опознания, но все равно где-то мы встречались. Ну да ладно, надеюсь, мы больше не увидимся. Если это произойдет, думаю, намек ясен. Через пару минут тут будут ваши, они помогут. Ну, а я прощаюсь». Сорвав со спинки стула китель и подхватив за шкирки оба трупа, я поднялся по лестнице, волоча их. Потом измарал китель кровью и повесил на дверь входа в подвал, как флаг для привлечения внимания помощи пойдет. Потом снова взялся за трупы и поволок их дальше. Пройдя половину дома и холл, вышел на подъездную дорожку у двухместного гаража, где уже лежали все остальные тела работорговцев. Мне нужно было их уничтожить, чтобы трупы не попали на столы патологоанатомов. Иначе те обнаружат то, чего в телах не должно быть. Пилотские разъемы на затылках, выходы на кистях рук. Ну, а если покопаются, то и остальное найдут. Достав из сумки большую плазменную гранату, я положил ее сверху кучи трупов. Ее хватит, чтобы превратить их в прах. Помахав рукой девчушке из соседнего дома, что снимала меня на телефон из окна третьего этажа крупного особняка, направился к воротам. В общей куче была вся иноземная техника, так что она должна была сгореть вместе с трупами. ЧК была при мне, поэтому я активировал подрыв. Плазма тут же начала пожирать тела, но я бегом добежал до такси и, плюхнувшись на заднее сиденье, велел водителю: «Давай на окраину к медцентру, я сообщу адрес». «А чего это там загорелось?» — заинтересовался он, когда мы отъехали от тротуара и, набирая скорость, покатили к выезду. С подружкой поругался. «Подарки мои жжет. С детьми таких родителей лучше не ссориться». «Тут, наверное, лучше со мной не ссориться. Я злее», — невольно хохотнул я. Мимо нас пронеслись две полицейские машины, а чуть позже пожарная и скорая. На выезде нас остановили. Шлагбаум был опущен, а полицейских стояло трое, а не один, как было раньше. «Выйдите из машины, приготовьте документы», — велел старший поста в звании старшего лейтенанта. Мы дисциплинированно вышли, и если водитель просто протянул документы, то я атаковал. Этого не ждали, хотя и были настороже, так что двоих я сразу положил на асфальт, не убивая и не калеча, просто вырубая. Вот к третьему пришлось перепрыгивать через машину. Он с другой стороны стоял. Сержант успел цапнуть кобуру, но на этом и все. Я подхватил его бессознательное тело наливающуюся на лбу шишка пройдет, после чего велел водителю. «Давай в машину, я сейчас подниму шлагбаум». Тот не уехал, когда я поднял стальную трубу, позволил сесть в кабину и отвез прочь от Рублевки. Через пару километров я его тормознул. «Спасибо, командир». Протянул я таксисту 10 000 рублей. «Выручил. Сейчас езжай дальше, я другую машину поймаю». «Лады?» — кивнул тот. С момента, когда мы отъехали от поста, он не проронил ни слова. Сидел напряженный и лишь вздрагивал, когда я снаряжал расстрелянные магазины. А когда я вышел, дал по газам и умчался. Я же остановил частника и, сообщив адрес, договорился, что он отвезет меня в нужное место. Хорошо еще таксисту адрес ума хватило сразу не говорить. Но он только знал, что меня интересовал медцентр на окраине. Вот и все. Добрались до места мы быстро. Я расплатился и по асфальтовой узкой дороге, что уходила вглубь леса, побежал в сторону медцентра. В коттедже на Рублевке и охрана, и хозяева были из содружества. У них были установлены нейросети. Как тут, я пока не знал, хотя Перун и держал медцентр под присмотром, прослушивая все сообщения. Он сказал, что нанятые работники из местных тут есть. Но они в теме, жалеть не стоит. Есть и те, кого недавно похитили, их называли мясом. 6 штук этого мяса находились у них на складе. Также, пока я воевал на Рублевке, он сообщил, что этот день рабочий. Все, кто тут работает, находятся на своих местах, поэтому известно их точное количество. 5 человек охраны, 1 на воротах, другие отдыхают или патрулируют территорию. 12 человек медперсонала, ну и мясо, конечно. Вот и все. Захват медцентра, как и с коттеджем, прошел без сучка, без задоринки. Ну, а то, что могут быть случайные свидетели, меня волновало еще меньше. Ликвидировав охрану, я прошелся и убрал персонал. Только 2 имели из всех нейросети. Их тела со всем собранным медоборудованием и техникой из содружества были мной уничтожены, включая стазис-капсулы. Их на складе было 40 штук. Видимо, держали для самого дорогого мяса, если попадутся. В 6 капсулах я нашел несостоявшихся рабов, имеющих индекс интеллекта не меньше 200 единиц. Похоже, за такими специально охотились. Самый дорогой товар. Вытащив их из капсул и вколов дозы снотворного, я всех погрузил в машину с медицинскими эмблемами и спецсигналами. 5 вошли в салон, 1 в кабину. Когда сбор всего, что выдавало внеземные технологии, был закончен, меня тарухлить не интересовало. Я поджег склад, используя 2 последние плазменные гранаты, что гарантированно уничтожит все, что попадет в зону действия их плазмы. Заняв место водителя, я покинул территорию частного закрытого медцентра и покатил в центр Москвы, иногда включая спецсигналы и матюгами разгоняя автолюбителей. Одного на новенькой спортивной Audi с номером 007, который не реагировал на мои сигналы, просто столкнул с дороги, заставив врезаться в столб на обочине. При этом он помял левый бок микроавтобуса и разбил переднюю левую фару. А нехрен было, велея задом ехать передо мной 2 километра, отказываясь уступать дорогу. Ему, видишь ли, понравилось ехать перед скорой, которой все уступали дорогу. Никаких пробок, все чин-чинарем. Направлялся я к той квартире, откуда шел сигнал одного из планшетов. Это был последний адрес, который я собирался посетить в столице. Их больше не оставалось. Остальными займусь, когда доберусь до катера. Тот сообщал, что пока все в норме. Его никто не обнаружил. Заметив сбоку въезд на территорию районной больницы, я остановил машину перед шлагбаумом и, бросив ту тарахтеть на холостом ходу на ручном тормозе, покинул кабину и быстрым шагом направился прочь. Тут и медики, пусть оказывают помощь, это их работа, а свою я уже сделал. Охранник вышел из будки, что-то кричал мне вслед, после чего осторожно полез в машину. Когда я перебегал дорогу в неположенном месте, мне нужна была другая сторона улицы, то из машины бросился к своей будке, видимо, вызвать помощь. Ну и хорошо. Дворами и переулками я добежал до нужного дома и замер у дверей в парадную. Та была закрыта, ключа у меня не было. Я уже собирался планшетом подобрать код, когда та открылась, выходил один из владельцев квартир. Шмыгнув внутрь, я поднялся на третий этаж и, ногой выбив дверь, вбежал в квартиру. Сканер поиска биологических объектов показывал, что внутри всего один. Это оказался местный, завербованный. Быстрый допрос выявил, что он работает преподавателем в одном из уважаемых и престижных университетов, не отбирая тех, у кого высокий коэффициент интеллекта. Результативно работал. Больше 200 умов отправил рабами в содружество гнида. Свернув ему шею, я забрал все, что дали ему работорговцы. Кроме планшета, через который они держали связь, было еще оборудование виртуальной реальности спорно. Тот зависал как раз в виртуале, когда я к нему пришел. Понятное дело, что я собирал только то, что видел, и наверняка что-то да осталось. Но это несущественно. Пусть голову спецы ломают, все равно скоро их к империи Антаран присоединят. Покинув квартиру и дом, я вышел на перекресток и направился вниз по улице. Через 10 минут мне попалось кафе, где я поужинал. Время было 5 часа. Рядом был салон красоты, и я в него зашел, попросил изменить прическу. Мне сделали вполне стильную, но незнакомую, выбритые виски и часть затылка, но оставлена челка. Смотрелось реально стильно и красиво. 500 рублей стоило. Ну, я 1000 дал, мне понравилось. А то все сам, или сестра, или бабушка. А тут профи поработал. Только после этого, поймав такси, мимо как раз ехало пустое, велел вести меня за город к деревне Кузьминки. Тот задрал таксу в 2 раза, но согласился меня вести, хотя говорил, что работает только по столице. Я дал согласие и дальше уже спокойно сидел на заднем сиденье, пока меня везли по нужному адресу, при этом ползая в интернете. Я изучал все, что там известно в новостях по Москве. Особо пока ничего не было. Вот в полицейских сводках, куда у меня был доступ, все 3 происшествия уже мелькали. И коттедж. Там сейчас прокуратура работала. Все же их сотрудника освободили. В медцентре тоже работали. Да и в больнице были, где я машину с несостоявшимися рабами бросил. Лишь о квартире ничего сообщено не было. Времени мало было. А вот про пару вчерашних грабителей в парке сообщений имелось, нашли их. Также я узнал, что фоторобот с моим описанием уже есть у всех полицейских. Более того, похоже, некоторые дела, где я мелькал, начали сводить в одно. Прокуратура этим занималась. Ничего, сейчас ликвидирую оставшуюся 3 работорговцев и их приспешников, после чего слегка изменю внешность. Работать я все так же буду под иностранца, их так сразу не хватают, ну и займусь своими. Сегодня, к сожалению, к семье из прошлого заскочить не получилось. Срочные дела образовались, но будет время, загляну. Тут я кое-что вспомнил. Память о прошлой семье навеяла и громко хлопнул по колену, досадливо поморщившись. Водитель бросил на меня быстрый взгляд в зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Дело в том, что я вспомнил кое-что из своей прошлой жизни. Один неприятный момент. Жена поцарапала дорогущую иномарку. Владелец оказался очень крутой тип. Ко мне приехали крепкие ребята и сказали, чтобы продавал все, иначе нас закопают, даже дочь не пожалеют. Я тогда начал собирать деньги. Нужные люди подсказали, что другого выбора нет. Но ко мне на следующий день пришел следователь и стал спрашивать подробности аварии. От него я узнал причину такого интереса. Оказалось, тот хряк из олигархов пропал вместе со всей своей семьей, а охрана была перебита. Ярко и нагло. Я тогда только порадовался. Платить никому не надо. И забыл о них. А сейчас вспомнил и понял, что олигарх на мне теперешнем. Как раз завтра он и должен исчезнуть. Ну что ж, надо, исчезнет. Только вот сначала с работорговцами в России закончу, а остальных шугну, чтобы тихо сидели и сюда больше не лезли. Им и в других государствах товара хватит. Однако расстроился я не о том, что нужно ликвидировать олигарха вместе со всей семьей и охраной. Я вспомнил того следователя из подвала, тот, что приходил ко мне в прошлой жизни насчет пропажи олигарха, и тот, с которым я повстречался в подвале работорговцев, это был один человек. А я ведь тогда спросил у следователя, а что у него с лицом? Там ссадины были, я ж 4 пластыря. А он ответил, что в автоаварию попал. А сам изучающе поглядывал на того меня. Ну, умный тип. Значит, при ликвидации олигарха я засветился, и он отрабатывал контакты. Нужно подумать и собрать о нем все доступные сведения. Это я поручил Перуну. Когда показалась знакомая остановка, я сказал, «Тут остановите, мне через лес быстрее, хоть прогуляйся». «Без проблем», — кивнул таксист. Пока я передавал ему деньги, он был напряжен. На лес, пустая трасса, и мы одни. Видимо, рука на монтировке была. Но ничего, расстались мирно. Он получил ту сумму, какую просил, а я направился в лес по тропинке, обойдя остановку, и услышал за спиной шум разворачивающейся машины. До катера добрался без проблем, время было вечернее, около часа до темноты, поэтому решил заняться сортировкой, что мне пригодится ночью, а что нужно завести в гараж. Даже переоделся, свою немного замаранную кровью одежду убрал в грузовой отсек, а сам облачился в бронекомбинезон «Хамелеон», в котором гулял первое время по норду. Как только сыто клацнул шлем, и костюм перешел на внутреннюю циркуляцию, пропуская воздух через фильтры, я даже вздохнул. Хорошо себя чувствовать защищенным. Я как-то в последнее время привык быть то в штурмовом скафе, то в «Хамелеоне», что было чаще. А тут в простой одежде махаться приходилось. Любое неосторожное движение и травма. Ладно, опыт и рефлексы, вбитые базами знаний, уберегли меня от этого. Наконец стемнело. Я вылетел из леса в режиме маскировки и направился в Москву. Там незаметно, вернее, даже стремительным падением, сел у своего бокса, зависнув у самой земли. Открыл его и перетаскал подготовленные для хранения вещи и вооружения, освободив также грузовой отсек. Лишь после этого стремительно взлетел, успев до того, как подъехавший сосед осветил фарами катер и направился в Ростов. Долетел за 12 минут. По сигналу планшета работорговца я определил, в каком районе города он обитает. Посадил катер на крышу здания и спустился. Незаметно для жителей пятиэтажки я оказался в подъезде и встал перед нужной дверью. Тут вдруг за спиной открылась соседская дверь, и вышел мужичок в трениках с пузырями на коленях и в обвислой серой майке. Поставил ведро с мусором на пол, закурил, после чего стал с ведром спускаться, так и не заметив меня, прижавшегося к стене. Режим маскировки — это просто отлично. Я был одного цвета со стеной, причем так, что были незаметны бугры маскировавшегося костюма. Для глаз простого человека стена казалась ровной, и в подъезде как будто никого не было. Как только внизу хлопнула подъездная дверь, я вздохнул и снова подошел к нужной двери. Вибронож легко разрезал два замка и цепочку, поэтому я незаметно для двух обитателей квартиры прошел внутрь. Кухня и спальня были пусты, хозяева обнаружились в зале. Странно, они меня удивили. Оба были пожилыми, похоже, семейная пара. Но когда мужчина наклонился к столику за пивом, я рассмотрел на затылке заглушку, что закрывала пилотский нейроразъем. Рисковать я не стал, мало ли у них защита от шокеров, поэтому одним слитным прыжком оказался в зале и нанес два удара. Потом привычно связал и допросил. Чета оказалась действительно из содружества. Зарабатывала себе на пенсию, им еще 2 года до закрытия контракта работать. Их каналы поставок меня не особо интересовали, как и то, как они оболванивают приезжих с Украины на заработки. Поэтому после окончания допроса я аккуратно умертвил их и по очереди поднял в катер. Деда сунул в грузовой отсек, а бабку, ей за 200 было, в пассажирский салон на свободное место, пристегнув ремни. Все лишнее я также забрал с собой. Взлетев, я направился в Сочи и свернул вглубь Черного моря, где со 100-метровой высоты избавился от трупов работорговцев. Причем избавился не просто так. Зонд показал мне, где находятся все корабли НАТО. Я выбрал со звездно-полосатым флагом и совершил политическую диверсию. Прицельное бомбометание трупами. Попал в мостик и в корму, не промахнулся. Развлекался, конечно. Развернув катер, я направил его в сторону Сочи. Ночь была безлунная, облака низко висели, так что летел в полной темноте. Надеюсь, никто меня не заметил. В Сочи прошла та же операция, только в этот раз работал на работорговцев абориген. Красивый такой молодой парень с располагающей улыбкой, умеющий втереться в доверие. На нем тоже около 100 человек, отправленных в рабство. Этот труп я сбросил на другой американский корабль, который радиоразведкой занимался. После этого я вышел на орбиту и направился к той части России, где располагалась Сибирь. Нужного человека я нашел не сразу. Видимо, до него дошли известия, что на них началась охота. Ну или просто насторожило отсутствие связи. Поэтому пришлось просматривать запись расположения сигналов его планшета на сутки назад, и нашел я майора в квартире любовницы. Ни дома, ни на работе его не было. Это был майор из ФСИНа. Он отвечал за направление со стороны Сибири. Пропавшие отдыхающие, байдарочники, грибники и рыбаки были на нем. Более того, он организовал поставку рабов из зон. У него был специальный прибор, коим он во время проверок проводил сканирование заключенных. Если там были отвечающие параметрам инженерного минимума, то производилось изъятие, причем очень хитро. В том медцентре, который я уничтожил, было 2 капсулы старых реаниматоров, в которых было возможно производить клонов. Неполноценных, естественно, только тело. Мозги они нормально делать не могли, разум в них не появлялся. Дальше просто майор брал биологические образцы, интересующих их заключенных, выращивались клоны за неделю, после чего с челнока работорговцев облучалась подавителем вся зона, вырубая всех из сознания на 20 минут. За это время из зоны забирали тех, кого нужно, их одежду надевали на клонов, а тех оставляли на местах изъятия будущих рабов. Система классная, никто ничего не понимал, списывая все на магнитные бури и другие аномалии, а тех, кто потерял разум, отправляли в тюремные больницы, где они тихо существовали овощами, пока через 2-3 месяца не умирали. Такие клоны были недолговечными. Так вот, таких отправленных было почти 400 человек. Странно, что этим не заинтересовались соответствующие органы. Хотя нет, как сообщил майор, все же интересовались. Но клоны соответствовали всем требованиям копий. Их хирурги тут не помогут. Потерял разум, и все, овощ. Так бывает. Но не 400 человек за 5 лет по непонятным причинам. От этого майора я и узнал, почему работорговцы взяли того следователя, Кирилла Гвоздева. Он как раз это дело и копал, практически вышел на майора. Поэтому его и взяли, уточняя, что он узнал и кому успел сообщить, когда я вмешался. Перед концом майор тоскливо сказал, что они кражи из зон прикрыли. Продолжат грибников красть, ну и студентов вузов соблазнять контрактами на несуществующую работу. Майора я утопил в речке, подвесив груз к ногам. Только после этого направился обратно. Неподалеку от Москвы приземлился на берегу лесного озера и искупался, поглядывая на красивое звездное небо. Тут облаков не было. Перед рассветом я промелькнул на окраине столицы и совершил посадку в гаражном кооперативе, загнав катер в свой бокс. Там расстелил на полу спальник и спокойно уснул. Перун работал, собирая информацию об олигархе. Моя жена из прошлой жизни уже стукнула машину его супруги, крикливой, неприятный момент ссоры из-за столкновения с женщиной. А я пока спал. 5 часов мне хватит, чтобы восполнить недостаток сна.